57. Гуру. Если художник с фотографической точностью запечатлевает на полотне какой-нибудь вид, или картину, или предмет, или человека, то этот вид изобразительного искусства называется репродуктивным. В этом отношении даже цветная фотография опередила человека. Истинное искусство должно быть не репродуктивным, но творческим, когда в творение рук человеческих вкладывается идея. Такое искусство переживает века. Люди очень чувствительны к ощущению идеи, вложенной в краски, музыку или мрамор. Правда, не все, но истинные ценители всегда. Так истинное искусство передает через внешнюю форму идею, заключенную в ней.